Глава 11. Нет, не надо. Бесит это ее не надо. Бесит и заводит. Они никогда не говорили ему «нет». Ни одна. У всех были притворно счастливые лица и увлажненные лубрикантами дырки, открытые рты и вываленные языки, ждущие его члены яйца, готовые их отполировать по первому щелчку пальцев. А она плакала и просила, вызывая внутри этого мерзкого червяка, щекочущего внутренности, заставляющего сомневаться, останавливаться. Это злило. Он не привык себя останавливать, не привык медлить. Трахаться — это почти так же, как есть. Хочется — бери, насыщайся. Но эти трепыхания, эти слезы, ему хотелось, чтоб их не было, чтоб как с другими. И в то же время именно это и отличало ее от всех других. Ведь ее тело для него не такое. Оно сладкое, оно манит, оно будоражит. И чем он сам не знал. Но у него вставал от одной мысли о ее гладком лобке и расщелине чуть ниже. Ее плоть напоминала ему цветок с закрытыми лепестками. «Открой рот». Приоткрыла розовые губы, очень мягкие, по-детски припухлые. Он повел по ним двумя пальцами, окунул их внутрь, касаясь маленького языка. «Оближи мои пальцы». Смотрит на него этим загнанным взглядом, и там ненависть вперемешку со страхом. Ему когда-то нравились обе эмоции. Яркие, сочные, то, что надо, пока не надоело. Но от чего-то сейчас они его даже раздражали. Она должна себя вести иначе, как угодно иначе. Она умеет. Он знал, что умеет. Видел, как они блестели, эти глаза. Когда она Пашу своего смотрела, жалась к нему, висела на его руке и преданно в рот заглядывала. Если б он ее разложил, то точно не ныло бы, а раздвинула ноги и радостно отдала ему свою целку, стонала бы с ним и кончала, с красавчиком своим грёбаным. Проводит языком между его пальцами, по фалангам, щекочет их, и хан ощущает мощный прилив крови к паху. Яйца налились, набухли до пульсации. Головка члена мучительно упирается в штаны, наблюдая, как девчонка старается и при этом все равно дрожит. Соси их. Обхвати губами и соси. Втянула в себя, создавая вакуум. И он чуть не зарычал вслух, вся в белом, в том самом платье, в котором он увидел ее впервые, в фате и цветах, с его пальцами во рту. Смуглая рука на фоне белой кожи кажется грязной. Просунул пальцы дальше, еще дальше, к горлу. Она останавливается и злит его еще больше своими мокрыми ресницами и выражением страдания на лице. Резко поднял за талию и усадил на обеденный стол, предварительно столкнув тарелки с праздничным ужином. «Подними платье и сними трусы. Отметим первую брачную ночь. У меня там очень болит», опустив ресницы и с румянцем на бледных щеках. Передернул плечами, сам стянул трусики и раскидал ее ноги в стороны, поставив их пятками на стол, раскрывая ее для себя. Обожгло раскаленным железом, когда увидел аккуратные розовые складки, очень светлые и нежные. Потянул корсаж ее свадебного платья с треском вниз, так, чтоб вытащить грудь. Дернулся от вида маленьких сосков. Ему всегда нравилась женская грудь, но ее небольшие и округлые полушария буквально заставляли взвиваться от похоти, как будто нарисовали нарочно для него, под заказ, точно по вкусу. Снова погрузил пальцы ей в рот. «Намочи их. Сильно. засмотрелся на ее старания, на впадающие от усилий скулы и выпеченные губы. Провел дорожку по груди вниз и коснулся плоти. Потер, глядя в голубые глаза с дрожащими слезами на длиннющих кукольных ресницах. Обычно он никогда этого не делал. Не стремился доставить им удовольствие, но сейчас захотелось. Захотелось увидеть, как из ее глаз исчезнет страх. Захотелось, чтоб там появилось иное выражение. Отыскал клитор между складками, очень маленький, розовый, какая она вся. Потер в круговую, вверх-вниз. Давно он так не прикасался к женщине, с тех пор как... Передернулся всем телом, отгоняя все мысли и сосредотачиваясь на плоти блондинки, рассматривая, изучая, сканируя и возбуждаясь все сильнее. «Не надо», — застонала, когда он раздвинул нижние губы широко в стороны, наклоняясь и с хриплым дыханием, пожирая взглядом ее естество. Она красивая даже там, похожа на розу. «Замолчи», — рыкнул на нее и посмотрел на свои пальцы, двигающиеся по нежной коже. Ему нравилось то, что он делает. Нравилось перекатывать клитор между подушечками, опускаясь вниз к узкой дырочке, раздвигая ее, погружать кончик пальца внутрь и возвращаться к твердеющему узелку. Но влажно там не становилось, и он с трудом протискивался в горячую тесноту. Хан заставил девчонку снова облизать его пальцы и вернулся к своему занятию. Сам он никогда их на вкус не пробовал, брезговал, отлизывать всяким шаловым. Она молчала, и он молчал. Трогал ее влагалище, ощупывал его, растирал, погружал в нее опять смоченный ее же слюной палец и смотрел, как он исчезает внутри, крепко зажатый мышцами. Блять, какая же она узкая, тесная, крошечная. Его член болел и ныл, дергался и разрывался от возбуждения. Поднял голову и увидел отрешенный взгляд, направленный в одну точку. Внутри что-то дернулось и затопило черной яростью. Нет, ей не нравилось. Ничего не нравилось из того, что он делал. Чёртова дрянь. Брезгует им. С самого первого дня брезгует. Ну и нахер все. Резко толкнул ее вперед, опрокинул на спину, развел ноги в стороны и с ревом вонзил в нее свой закаменевший и готовый разорваться адскими струями член. Дернулся несколько раз и бурно кончил, мотая головой из стороны в сторону. Потом какое-то время смотрел на ее лицо, накрытое от мощных толчков, вспенившейся и растрепанной белой прозрачной вуалью. Кукла. Красивая, безжизненная, идеальная. Хочется одновременно и сломать, и играться. Второе перевешивает первое. Завтра с семьей своей познакомлю и поедем в путешествие. Ты же хотела путешествовать с тем недоноском? Мне все равно. Отвернулась, смотрит в никуда. А мне нет. Будем веселиться. Мне не весело. Какая мне разница, каково тебе? Слез с нее, застегнул ширинку, поправил штаны и снова сел за стол, жадно вгрызся в мясо, наблюдая, как девчонка слезла со стола, поправила платье и пошла в сторону двери. «Сядь, я не хочу есть один». Так же молча вернулась и села за стол. Сидела, пока он не доел, бледная, истончённая, дрожащая. Ему вдруг показалось, что она как будто вся просвечивает и сжатая какая-то, напряженная до предела. Неужели и правда настолько больно? Он же ее не драл, как обычно дерет своих любовниц, давал к себе привыкнуть, и аналом с ней не занимался. Пожалел, можно сказать. Что, так сильно болит? Какая вам разница? Так же, глядя в одну точку. Никакой. Я буду брать тебя, даже если болит. Начни привыкать или подстраиваться. Как? Как-нибудь. Вы меня теперь никогда не отпустите. Снова ее шарманка про отпустить. Отчего-то это тоже ужасно бесило. Можно подумать, ей будет лучше в ее вонючей квартирке с тараканами, старой теткой и дырами в карманах. Да, он все о ней узнал. Это труда не составило. Информации на полстраницы. Ничего интересного. Но проверить стоило перед тем, как называть своей женой. Хотя по документам за него вышла замуж совсем другая женщина. Правда, с ее фотографией, со студенческого билета. Никогда. Ты ведь моя жена, Ангахай. Теперь только смерть тебя от меня освободит. Тонкие пальцы сжали вилку, и он усмехнулся. Она его ненавидит и скорее предпочла бы смерть. И это даже было бы интересно, если бы не было настолько безразлично, скучно. Ненависть ему прискучила, страх прискучил. Всё осточертело. Ей тоже нечем его удивить. Только своим телом и красотой, которая пока что не надоедает. И слезами. Но и они уже начинают слишком горчить. «Зачем вам это надо?» «Меньше знаешь, дольше живешь», — выучи наизусть. Вытер рот салфеткой, положил на стол. «Пошли спать, я устал». Увидел ужас на ее лице и зло засмеялся. «Да, я буду тебя трахать еще и еще. Утром, днем и вечером. Скоро привыкнешь. А не привыкнешь, значит, не повезло. Придется терпеть». Отодвинул стул и направился к двери. Он не видел, как девчонка медленно встала со стула и наклонилась, чтобы поднять с пола клочок бумаги, который он обронил. Развернула его и застыла широко распахнутыми глазами. На белом тетрадном листе была нарисована семья. Мужчина, женщина и девочка. На первый взгляд совершенно обычный и нормальный рисунок. Но если присмотреться, то по коже расползаются ледяные мурашки. У девочки нет ног и лица, а женщина без головы. Вместо нее из шеи торчит стебель с цветком. Возле девочки мужчина, огромный, страшный, держит девочку за руку, чем-то похож на хана. И рядом большая черная кошка. Не было никакой свадьбы. Нас просто расписали. Какой-то мужчина в темном костюме, молчаливый, с непроницаемым выражением лица. Не было никаких «вы согласны» или «поцелуйте невесту». Хан молча поставил подпись, потом дернул меня под руку и наклонил над столом. «Подписывай». «Не могу». Я сказал, «подписывай». «Жить хочешь?» «Нет». И посмотрела ему в глаза. На секунду они стали черного цвета, как деготь, без зрачков. «Думаю, у тебя есть те, кого бы ты не хотела похоронить уже сегодня». Я тут же представила любимое родное лицо мамы Светы и ни на секунду не усомнилась в том, что этот зверь, не задумываясь, лишит ее жизни. Он бы лишил ее и меня. Только я оказалась ему нужна. Зачем? Известно одному дьяволу и хану, которого наверняка боится сам ангел смерти. Пробежалась взглядом по бумаге и дернулась, когда увидела имя, под которым мне надо было поставить подпись. Вера Сергеевна Игнатьева. это не мое. Твое. Оборвал, не дав договорить, и сжал руку так, что у меня потемнело перед глазами. Молча поставила подпись. Без комментариев. Я поставила свою подпись и послала ему про себя проклятия. Страшные, черные. Во мне было столько ненависти, сколько никогда и никому раньше. Я не представляла, что вообще способна на такие ужасные эмоции. Ты будешь в очереди под номером «Бесконечность». Наверное, я все же сказала это вслух, судя по выражению лица моего новоиспеченного мужа-палача. Но даже не испугалась. Мне было лишь жаль маму Свету. Я больше никогда не вернусь к ней и не увижу ее. А она? Вряд ли она сможет пережить разлуку со мной. Хан дал мужчине деньги, и тот протянул ему свидетельство. Мне почему-то показалось, что это свидетельство о моей смерти. Дальше мы молча ехали обратно в дом хана. Для меня это был не дом, а тюрьма. Жуткое место, где меня ждала только боль, насилие и тоска. Вряд ли этот страшный человек будет долго моим мужем. Здесь нет любви, здесь вообще ничего нет. Только безразличная звериная похоть. Но ради нее не женится. Ему есть с кем ее удовлетворять. Я ему нужна. И, скорее всего, ненадолго. Мне даже страшно представить, насколько мучительной будет моя смерть, когда хан решит избавиться от меня. Если только я не умру под ним от очередного болезненного проникновения. Как только я думала о его члене во мне, то тут же начинала дрожать от панического ужаса и от ожидания страданий. Как я могла раньше представлять, что секс — это прекрасно? Как могла вообще думать, что женщина может получить от этого удовольствие? Это мука. Это жуткая и самая ужасная пытка. Когда мы вернулись домой, не было цветов, не было гостей и поздравлений. Такая же черная мрачность и тишина с тиканьем настенных часов. Только на столе букеты бордовых роз и праздничная сервировка. Когда хан приказал мне раздеться, я ощутила, как сердце замерло и сковырнулось страхом, неприязнью и ожиданием адской боли. Но в этот раз мой мучитель решил разнообразить наш секс и превратил его еще в более худшую пытку. Вместо быстрого соития он растянул мои мучения на долгие бесконечные минуты стыда и неприятных, отталкивающих, вызывающих дрожь отвращения ощущений. Его пальцы, теребящие мой клитор, вторгающиеся в сухое влагалище невозможно долго, до раздражения кожи и болезненной чувствительности, когда, кажется, вся плоть покрыта микротрещинами и щиплет от трения, и клитору больно. Никаких приятных ощущений, как будто наждачкой по оголенному мясу. А потом этот самый страшный ад. И никаких изменений. Внутри долбится дубина огромных размеров, которая, кажется, раздерет меня на куски. Все так же больно, все так же неприятно. И никогда мне к этому не привыкнуть. Я чувствую, как он толкается мне вниз живота и, кажется, достает до кишок. Рычит по-звериному, скалится. А мне хочется умереть под ним. Хочется, чтобы это быстрее закончилось навсегда. Когда хан слез с меня, а потом, поев, вышел из обеденной залы, я думала только об одном, что еще раз я просто не выдержу и сойду с ума. Сжимала руки в кулаки, а по дрожащим ногам течет его сперма. Я смотрела на выпавший из его кармана клочок бумаги и думала о том, что так больше не может продолжаться. Может быть, я бы пережила 30 дней. Постаралась бы как-то справиться. Но больше нет сроков. Это пожизненное, и я слишком слабая. Я не выдержу. Не умею, не могу. Я хочу к маме Свете. Я хочу спрятаться, закрыться. Я хочу, чтобы он больше никогда меня не трогал. И этот рисунок. Не знаю, кто его нарисовал. Не знаю, кто настолько прочувствовал мою внутреннюю боль. Мне показалось, что эта женщина с цветком вместо головы — это я. Я не видела больше никого, кроме нее, ни Хана, ни странную безногую безликую девочку, ни жуткую черную тварь, которая гоняла меня по лабиринтам. Я видела только ее, обезглавленную, несчастную жертву. Может быть, это намек. Может, я должна умереть прямо сейчас. Рука потянулась за ножом, лежащим возле тарелки. Я схватила его, скрюченными пальцами издавила, продолжая смотреть на рисунок и ощущать соднящую боль между ног. Пусть все закончится. Отодвинула манжет платья, обнажая вены, и всматриваясь в синие, тонкие извилистые ниточки, задыхаясь от ужаса и понимания какой-то неизбежности, замахнулась, и запястье вдруг сжала чья-то сильная рука. Я вскинула голову и встретилась взглядом с темными глазами Зимбаги. «Дура!» Она выдернула из моей ладони нож и дала мне пощечину, и это было спусковым крючком. По моим щекам потекли градом слезы, меня словно разорвало, и я содрогалась от рыданий взахлёб в голос. «Ты что творишь? Это проще простого. Это выбор слабаков, неудачников. От тебя только это и могло бы ожидаться. Все». Все змеи в серпентарии обрадовались бы твоей смерти и его поражению. Не знаю, о чем она, и мне все равно. Я не могу, не могу больше, рыдая, всхлипывая, не видя ничего перед собой, даже ее лица, и не понимая, что она говорит сейчас без малейшего акцента. Смоги, не будь идиоткой. Ты знаешь, чьей женой ты стала? Знаешь, кто ты теперь? Ты Дугур Намаева, ты жена наследника Золотой Империи. За твое место многие отрезали бы себе руки и ноги, пили бы дерьмо и мочу, вылизывали пол и жрали грязь, стать женой внука самого Батыра. Мне все равно. Он ужасен, он жуткий. Я его ненавижу. Ты можешь его ненавидеть, ты можешь сейчас перерезать вены и сдохнуть. Никто не станет горевать о тебе, а он найдет другую дуру и женится на ней. Пусть, пусть найдет. Я не могу. Мне больно, мне ужасно больно и мерзко. Она тряхнула меня за плечи и заставила смотреть на себя, вытирая мне слезы. Да, твоя свадьба не такая, а какой мечтают маленькие девочки. И муж далеко не принц. Но ты можешь стать королевой, царицей таких несметных богатств, что тебе и не снились. Ты можешь владеть самым сильным и могущественным мужчиной, которого боятся даже те, чья власть неоспорима. Ты женщина, Ангахай, красивая молодая женщина, у которой есть все, чтобы свести мужчину с ума». Роскошное тело, лицо диковинной красоты. Если добавить сюда хитрость и мозги, ты сможешь быть не просто счастливой, а купаться в самом невиданном счастье во Вселенной. Нет, какое счастье, ты с ума сошла, он же зверь, он же чудовище дикое, и нет в нем ничего человеческого. Он мужчина, и он выбрал тебя. Ты здесь, и ты его жена. Приручи зверя. «Как? Боже, как? Я до смерти боюсь его!» «Это он тебя должен бояться!» «Нет, да, будет бояться тебя. У женщины есть такое оружие, против которого бессилен мужчина. Любой, самый сильный, страшный и безжалостный. Все они в душе дети, и каждый ребенок хочет ласку и нежность. Каждый. Заставь его ощутить эту нужду в твоей ласке, в любви и заботе, и все будет брошено к твоим ногам. Я смотрела на нее, и слезы все текли и текли, а пальцы сжимали рисунок. Я не смогу, он причиняет мне боль. Когда я с ним, мне так больно, что хочется умереть. Она усмехнулась и сжала мои дрожащие руки. «Потому что ты жертва. Потому что ты бежишь от хищника и заставляешь его схватить и драть добычу. А ты не беги. Не беги от него. Пойди навстречу. Попробуй. Соблазни, завлеки. Измени правила». «Что это значит? Если ты умная, то поймешь. А если дура, то так тебе и надо. Больше останавливать не стану. Умирай. Зачем мне, госпожа ничтожество? Я подожду другую, которая сможет стать царицей возле него. Ты предана ему. Но почему? Он же чудовище». Я не могла понять и принять этой фанатичной преданности в ее глазах. «Для тебя. А для меня мой Бог и Спаситель. Жизнь за него отдам». Она развернулась, чтобы уйти. А я протянула ей рисунок и тихо спросила: «Что это?» Зимбага тут же изменилась в лице и отобрала у меня лист бумаги. «Где ты это взяла?» — спросила она, округлив раскосые глаза и глядя то на меня, то на рисунок. «Он обронил». Она судорожно сглотнула и осмотрелась по сторонам. «Забудь об этом рисунке, поняла? Никогда не спрашивай у него о нем. Я верну, а ты сделай вид, что никогда не видела. Кто это нарисовал? Тебе не надо этого знать, поверь. Так лучше для тебя. Подумай о том, что я сказала. Или завершай начатое. Сюда больше никто не войдет. Твое тело обнаружат через час или два, когда хан войдет в спальню и не найдет тебя там».